Глава 14. Проверка готовности. Всю ночь в поезде я просматривал документы, готовясь к разговору с командой. За окном вагона проплывала осенняя Россия. Голые леса, припорошенные первым снегом поля, редкие огоньки деревень. Где-то после полуночи задремал под мерный стук колес, но в 5 утра уже был на ногах. Водитель встретил меня на вокзале в Нижнем. Его старенький Форд, который мы пригнали еще весной для первых строительных работ, бодро фырчал в предрассветных сумерках. На завод, коротко бросил я, забираясь на заднее сиденье. Машина покатила по просыпающемуся городу. Булыжные мостовые еще поблескивали от ночного дождя. Около булочных уже выстраивались первые очереди. Дворники в фартуках сметали с тротуаров палую листву. За окой открылся вид на завод, и я невольно подался вперед. Масштаб построенного за считанные месяцы предприятия впечатлял даже меня, хотя я бывал здесь регулярно. Огромные корпуса из стекла и бетона вырастали из утреннего тумана, словно футуристический город. Высокие трубы котельной уже дымили, готовя цеха к рабочему дню. Вдоль железнодорожной ветки выстроились вагоны с оборудованием. У проходной уже толпились рабочие первой смены. Многие провожали взглядом нашу машину. Директорский Форд здесь знали все. Шофер лихо развернулся у главного входа в заводоуправление. Леонид Иванович, Звонарев, взлохмаченный, с папкой чертежей под мышкой, спешил мне навстречу через площадь. А мы вас только к обеду ждали. Дел много, я пожал его руку. Собирай всех в конференц-зале через час. Разговор серьезный. Поднявшись в кабинет, я подошел к огромному окну. Отсюда завод виден как на ладони. Сборочный корпус, где уже монтировался конвейер. Новенький инструментальный цех, детище Циркулева и Руднева. Моторный корпус, где Варвара доводила до ума новый двигатель. Котельная, электростанция, склады. Всего полгода назад здесь было пустое поле с редкими деревьями. А сейчас вырос целый завод-гигант. Жаль, что придется менять многие планы после разговора со Сталиным. Но ничего, команда у меня сильная, справимся. В дверь осторожно постучали. Да, я обернулся от окна. Леонид Иванович, в кабинет заглянула Варвара, раскрасневшаяся то ли от быстрой ходьбы, то ли от утреннего холода. Мы тут с Мирославом Аркадьевичем доработали систему охлаждения. Хотели показать. Через час общее совещание, перебил я. Там все и обсудим. Серьезные изменения намечаются, Варвара Никитична. Она внимательно посмотрела на меня, но ничего не сказала, только кивнула и вышла. А я снова повернулся к окну, глядя, как просыпается завод. Где-то вдалеке прогудел гудок первой смены. Через час большой конференц-зал заводоуправления быстро заполнялся людьми. Массивные дубовые панели на стенах добавляли помещению солидности. Этот зал я специально оформил в стиле старых технических обществ, чтобы создать правильную атмосферу для важных совещаний. Бойков, грузный, в хорошем костюме с карманными часами на цепочке, привычным жестом почесал кончик уха и устроился по правую руку от меня. Нестеров, с карандашом и блокнотом, занял место слева. Начальники цехов, руководители служб, представители партийной организации и профсоюза, все расселись вдоль длинного стола, покрытого зеленым сукном. Товарищи, я поднялся со своего места. До торжественного открытия завода осталось меньше 2 недель. Нам предстоит принять гостей из Москвы и продемонстрировать работу первого в стране автомобильного конвейера. По залу прокатился легкий гул. Все понимали важность момента. Валериан Степанович, обратился я к Бойкову, доложите о готовности производства. Директор завода поднялся, машинально массируя шею. Конвейер смонтирован на 80%. К 1 ноября закончим. Бригады сборщиков прошли обучение, пробные прогоны показывают хорошие результаты. А оборудование? Спросил я. Основные станки установлены, вступил Нестеров, сверяясь с записями. Остались пусконаладочные работы в инструментальном цехе. Игнатий Маркович, как у вас дела? Циркулев поправил пенсне. Позвольте заметить, что точность обработки уже превышает американские стандарты, но требуется еще неделя на окончательную настройку. Нужно успеть к 30 октября, отрезал я. Варвара Никитична, что с моторным цехом? Варвара поднялась, расправив складки строгого синего платья. Испытательные стенды работают, первая партия двигателей собрана. Есть некоторые вопросы по системе охлаждения. Детали обсудим позже, прервал я. Сейчас главное, готовность к торжественному пуску. Разрешите доложить по оформлению, поднялся заведующий клубом Бочкин, бывший театральный художник. Транспаранты готовы, Художники заканчивают росписи. На главной проходной монтируем арку с электрической иллюминацией. Только без излишеств, предупредил я. Это завод, а не театр. А что с культурной программой? Подал голос председатель завкома. Духовой оркестр будет, кивнул Бочкин. Самодеятельность готовит концерт. И еще, я поднял руку, останавливая поток предложений. Товарищи, главное, четкая организация самого пуска. Валериан Степанович, возьмите под личный контроль готовность конвейера. Через 3 дня проведем генеральную репетицию. Байков кивнул, делая пометки на бумаге. Товарищ Нестеров, продолжил я, проверьте все системы. Электричество, пневматика, гидравлика, не должно быть никаких сбоев. Будет сделано, главный инженер быстро писал в блокноте. Следующий час мы обсуждали десятки конкретных вопросов, от размещения гостей до обеспечения безопасности. Когда основные моменты были решены, я обвел взглядом присутствующих. Есть еще один важный момент. После совещания прошу задержаться Циркулева, Руднева, Варвару Никитичну и Звонарева. Есть серьезный разговор. Байков вопросительно посмотрел на меня, но я сделал вид, что не заметил его взгляда. Некоторые вещи лучше обсуждать в узком кругу. Когда за последним участником большого совещания закрылась дверь, я некоторое время молча разглядывал оставшихся. Моя главная команда, каждый со своим характером, но все преданные делу профессионалы. «Закройте дверь на ключ», — попросил я Звонарева. Разговор серьезный. Игнатий Маркович Циркулев педантично протер пенсне. Руднев, против обыкновения, не ерничал, чувствуя важность момента. Варвара присела на край стула, теребя карандаш, старая привычка, выдающая волнение. После встречи с товарищем Сталиным, начал я, доставая из портфеля документы, в наши планы вносятся серьезные коррективы. Программу легковых автомобилей временно приостанавливаем. Как приостанавливаем? Вскинулся Звонарев. У нас же уже и двигатель новый, и оснастка готовится. Дайте договорить, я развернул чертежи. Вместо этого создаем легкий грузовик. 1,5–2 тонны грузоподъемности, для городских и пригородных перевозок. Компактный, маневренный, экономичный. Это только первая модель. Затем нужно еще, потяжелее, для строительства. Варвара подалась вперед, разглядывая эскизы. А двигатель, те наработки, что мы сделали, они, что пропадут. Ваш двигатель, Варвара Никитична, станет основой. Только форсируем его под новые задачи. Любопытно, проворчал Руднев, поправляя очки. А технологическая оснастка, придется все перекраивать. Именно этим вы с Игнатием Марковичем и займетесь, кивнул я. Нужно создать специальный участок для производства рам и кузовов. Циркулев задумчиво погладил бородку. Позвольте заметить, для рам потребуется особая сталь и холодная штамповка кузовных деталей. Да-да, перебил его я, и точность исполнения выше, чем у американцев. Справитесь, обижаете, Леонид Иванович, фыркнул Руднев. Мы тут кое-что придумали для повышения жесткости станков. Покажем этим фордовским умникам. Только это не все, я понизил голос. Есть еще одно задание, особой важности. Все подались вперед. В наступившей тишине было слышно, как за окнами громыхает маневровый паровоз. Нам поручено создание, я сделал паузу, дизельного двигателя для специальных целей. Дизельного, Варвара даже привстала. Но ведь это же, именно, кивнул я. Сложнейшая задача. Немцы пока не смогли сделать надежный дизель такого класса. Но у нас есть преимущество. Ваши наработки по системе охлаждения и наши станки с микронной точностью, добавил Руднев уже без обычной иронии. Все документы по этой теме, только от руки, никакой машинописи. Хранить в личных сейфах. Работу маскируем под создание двигателя для трактора. Сроки, деловито уточнил Циркулев. На грузовик, неделю на проект, месяц на первый образец. По дизелю, месяц на расчеты и эксперименты. Сжато, но реально, Варвара быстро черкала что-то в блокноте. Если Мирослав Аркадьевич поможет с системой топливоподачи. Обижаешь, усмехнулся Звонарев. У меня уже есть пара идей. Тогда за работу, я собрал документы. Через 3 дня жду первые эскизы по грузовику. После торжественного открытия завода начнем полным ходом. Все поднялись, возбужденно переговариваясь. Я видел, как загорелись глаза у каждого. Новые сложные задачи только раззадоривали этих увлеченных своим делом людей. И еще, добавил я уже у двери, возможны осложнения, не все довольны нашими успехами. Так что будьте готовы к непростым временам. Прорвемся, Леонид Иванович, Варвара решительно тряхнула стриженной головой. Не такое переживали. Я смотрел, как они уходят, каждый уже погруженный в новые задачи, каждый прикидывающий свою часть работы. За окном догорал октябрьский день. Я отправился в кабинет, чтобы поработать. Но список новых дел сегодня еще так и не закончился. Вечерело. Я просматривал последние телеграммы, когда в дверь постучали. Леонид Иванович, беда. Рыбаков, наш главный бухгалтер, влетел в кабинет, размахивая какими-то бумагами. Его обычная невозмутимость исчезла. Газбанк заблокировал все счета. Что значит заблокировал? Я отложил документы. Внеплановая ревизия, он протянул мне телеграмму. Якобы нашли какие-то нарушения в отчетности. Все платежи остановлены. В этот момент дверь снова распахнулась. На пороге стоял Байков, его массивная фигура заполнила весь проем. У нас проблема с поставщиками. Красный путиловец отказывается отгружать металл. Говорят, получили указание сверху пересмотреть все договоры. Я откинулся в кресле. Значит, началось. Люди Рыкова действуют быстро. Это еще не все. В кабинет вошел Нестеров, держа в руках свежую почту. На следующей неделе прибывает комиссия из наркомата. Внеплановая проверка качества продукции. За 3 дня до торжественного открытия, Байков нервно помассировал шею. Явно неспроста. Именно, я достал из сейфа папку с документами. Присаживайтесь, товарищи. Будем думать. Рыбаков педантично разложил на столе финансовые бумаги. У нас есть небольшой резерв на запасном счете в Промбанке. Его хватит на неделю работы, не больше. С металлом сложнее. Байков присел на краешек стула, который жалобно скрипнул под его весом. Запасов только на 3 дня производства, а комиссия будет придираться к каждой мелочи, добавил Нестеров. Я знаю председателя, тот еще стервец. В наступившей тишине было слышно, как за окном постукивают колеса маневрового паровоза. Я разглядывал карту железнодорожных путей, висевшую на стене. Значит так, наконец произнес я, товарищ Рыбаков, подготовьте подробную справку по финансовому состоянию. Все цифры, все документы. Я сегодня же свяжусь с Серго Орджоникидзе. Думаете, поможет? Рыбаков протер лысину ладонью. Уверен, он прекрасно понимает важность нашего завода для индустриализации. Я снял телефонную трубку. Соедините с Москвой, с наркоматом тяжелой промышленности. Через несколько минут в трубке раздался знакомый голос с характерным грузинским акцентом. Слушаю, Леонид. Григорий Константинович, у нас осложнение. Газбанк внезапно заблокировал счета, якобы для ревизии. Знаю, перебил нарком. Уже доложили. Рыков действует? Да, похоже на то. А у нас через неделю торжественный пуск. Не беспокойся, в голосе Орджоникидзе появились стальные нотки. Через час будет распоряжение о выделении дополнительного целевого финансирования по линии наркомата. Напрямую, без Газбанка. Спасибо, Григорий Константинович. Погоди благодарить, усмехнулся он. Завтра пришлю комиссию. Нашу, наркоматовскую. Пусть посмотрит, что там за нарушения такие. Да, и позвони в Промбанк, я предупрежу Пятакова. Он поможет с оперативным кредитом. Когда я положил трубку, Рыбаков выжидающе смотрел на меня. Порядок, улыбнулся я. Готовьте документы для наркоматовской комиссии и съездите в Промбанк, там уже будут ждать. Вот эта скорость, уважительно протянул Байков. А как же? Ах да, теперь по металлу, я повернулся к директору. Помните того инженера с Урала, который приезжал месяц назад? Пошлите ему телеграмму. Пусть организует поставки через Нижнетагильский комбинат. А как же указание сверху? Директор завода недоуменно почесал ухо. Их указание, московское, усмехнулся я. А на Урале своя вертикаль власти. Там многие недолюбливают Рыкова. А комиссия? Спросил Нестеров. А вот тут, я достал еще одну папку, у нас есть козырь. Помните испытания нашей специальной стали месяц назад? Главный инженер кивнул. Конечно, результаты превзошли все ожидания. Именно, и протоколы подписаны военной приемкой. А это, я значительно поднял палец, другое ведомство. Пусть попробуют придраться к качеству, когда у нас такое заключение. Ловко, Байков заметно повеселел. А что с открытием? Может, отложить? Ни в коем случае, отрезал я. 7 ноября завод должен быть запущен. Любой ценой. Успокоенные руководители разошлись. Я подождал немного и снова снял телефонную трубку. Соедините меня со Златоустом. Глушкова Николая Павловича, пожалуйста. Пока телефонистка выполняла заказ, я просматривал последние сводки. Через несколько минут в трубке раздался знакомый хрипловатый голос. Глушков слушает. «Николай Павлович, нужна ваша помощь. Сможете приехать в Нижний? Есть разговор по организации охраны завода. Что-то случилось, Леонид Иванович? Скажем так, предвижу осложнение. Помните, как вы в 18-м на Путиловском организовывали?» «Помню», — в голосе Глушкова появился интерес. «Когда быть? Чем раньше, тем лучше. И захватите с собой пару надежных людей, из тех, фронтовых». Закончив разговор со Златоустом, я тут же набрал московский номер. «Алексей Григорьевич, как там наш друг из наркомфина?» Мышкин, умевший говорить обтекаемо даже по телефонной линии, ответил не сразу. «Товарищ Брянцев проявляет повышенную активность, особенно в общении с некоторыми банковскими работниками». «Понятно. Последите внимательнее, особенно за его контактами с промышленными предприятиями». «Будет сделано», — в голосе Мышкина появились профессиональные нотки. «Кстати, он тут собирается в командировку. Угадайте, куда? В Ленинград? К путиловцам? Именно. Похоже, готовит что-то по линии поставок». «Хорошо, я сделал пометку в блокноте. Держите меня в курсе. И еще, усильте охрану на всех заводах, особенно возле лаборатории, и предупредите ответственных лиц, пусть будут осторожнее с документами». Когда все текущие вопросы были решены, я еще раз просмотрел бумаги. Рыков действует системно, по всем направлениям. Финансы, поставки, попытка сорвать открытие завода. Но у нас тоже есть свои козыри. А главное, поддержка Сталина и Орджоникидзе. За окном окончательно стемнело. В свете фонарей были видны силуэты рабочих, спешащих со второй смены. Завод жил своей жизнью, и никакие интриги не могли остановить его работу. Я усмехнулся, вспомнив одну старую поговорку. «Кто нам мешает, тот нам поможет». Что ж, посмотрим, кто кого. Глава 15. Новый проект. Конструкторское бюро встретило меня привычным гулом голосов и шелестом ватмана. Просторное помещение с огромными окнами во всю стену было залито октябрьским солнцем. На длинных столах громоздились кульманы, вокруг которых сгрудились конструкторы. В воздухе висел характерный запах туши и карандашного графита. Варвара, как всегда собранная и деловитая в синем рабочем халате, склонилась над чертежами двигателя. Короткие темные волосы слегка растрепаны, верный признак того, что она уже несколько часов в работе. Рядом маячила долговязая фигура Звонарева в потертой кожанке. Он размахивал руками, что-то горячо доказывая. Если изменить степень сжатия и доработать систему охлаждения, — Варвара постучала карандашом по чертежу, — мощность можно поднять до 65 лошадиных сил. А клапана выдержит? — скептически поинтересовался Руднев, поблескивая стеклами своих круглых очков. Его аккуратно отглаженный костюм резко контрастировал с общей рабочей обстановкой. Я подошел ближе. На столе лежал эскиз форсированного двигателя. Глядя на него, я невольно вспомнил моторы «Газели» из 21 века. Конечно, до них еще далеко, но направление мысли верное. «Выдержит», — уверенно кивнула Варвара. «Мы уже провели расчеты на прочность. И еще, я думаю применить улучшенную систему смазки». «Позвольте заметить», — вступил в разговор Циркулев, педантично поправляя пенсне на шнурке, — «потребуется особый контроль при производстве. Допуски должны быть минимальными». Звонарев нетерпеливо взъерошил рыжую шевелюру. «С двигателем понятно. Но главное, ходовая часть. Смотрите», — он развернул свой чертеж. «Если мы сделаем лонжеронную раму облегченной конструкции, можно значительно улучшить корпус». Я разглядывал предложенную схему. В памяти всплывали конструкции легких грузовиков 21 века. Конечно, сейчас многое еще технологически невозможно, но базовые принципы можно заложить уже сейчас. «А как с технологичностью?» — подал голос Руднев, скептически разглядывая чертеж через очки. «Эти изгибы лонжеронов. На чем штамповать собираетесь?» «На новом прессе из Германии», — парировал Звонарев. «Он как раз через неделю придет». Я слушал их спор, отмечая про себя интересные идеи. Каждый из них по-своему прав. Варвара с врожденным чутьем на моторы. Педантичный Циркулев с его маниакальным вниманием к точности. Звонарев, фонтанирующий идеями. Руднев, остужающий самые безумные фантазии технологическими ограничениями. «Товарищи», — я постучал карандашом по столу, привлекая внимание. «Давайте по порядку. Варвара Никитична, ваши предложения по двигателю принимаются. Только добавьте расчет ресурса на усиленных режимах работы». Она быстро черкнула что-то в блокноте, закусив губу. Милая характерная привычка, появляющиеся в минуты сосредоточенности. Мирослав Аркадьевич, повернулся я к Звонареву, идея с облегченной рамой хороша, но нужно усилить места крепления рессор, городские дороги никого не щадят. Рыжий конструктор энергично закивал, черкая пометки на чертеже. За окном раздался протяжный гудок, на заводе менялась смена. Я посмотрел на часы, до обеда нужно определиться с основными параметрами машины, не надо торопиться. Сейчас мы закладываем фундамент не просто одной модели, а целого семейства компактных грузовиков. И от того, насколько правильными будут базовые решения, зависит очень многое. Игнатий Маркович, обратился я к Циркулеву, подготовьте, пожалуйста, перечень критических размеров и допусков. Особое внимание на сопряжение в трансмиссии. Тот педантично кивнул, делая пометку в блокноте аккуратным убористым почерком. А потом я предложил им обсуждение дальше. Пусть не обращают на меня внимания. Тогда разговор продолжился, переходя в более детальную техническую плоскость. А если мы поставим карданный вал под углом, Звонарев схватил карандаш и быстро набросал схему. Тогда высоту пола можно будет снизить на добрых 10 сантиметров. И получим нагрузку на крестовины, тут же возразил Руднев, близоруко щурясь через круглые очки. Они же будут работать под предельными углами. Я наблюдал за их спором, отмечая, как азарт технического поиска преображает людей. Звонарев, обычно несколько нескладный и суетливый, становился собранным и точным в формулировках. Его рыжая шевелюра торчала еще более непокорно, верный признак крайней степени увлеченности. Можно усилить крестовины, Варвара подошла к их столу, на ходу сворачивая какие-то чертежи. Смотрите, если взять сталь с повышенным содержанием хрома, это решит проблему, и значительно усложнить технологию. Руднев иронично приподнял бровь. «У нас же массовое производство, а не штучные изделия». Я невольно улыбнулся. Каждый из них по-своему прав, и каждый мыслил в рамках своего опыта. Варвара, с ее интуитивным пониманием механики, искала смелые инженерные решения. Руднев, за внешним скепсисом скрывающий огромный производственный опыт, старался удержать фантазии коллег в рамках реальных возможностей завода. «А что если сделать разгруженные полуоси?» Циркулев оторвался от своих расчетов, тогда нагрузка на подшипники ослабнет. «Игнатий Маркович, голубчик», – перебил его Руднев, – «вы же понимаете, что точность обработки у нас не беспредельная». Я слушал их спор, снова стараясь вспомнить конструкции легких грузовиков, которые появятся через много десятилетий. Многие решения, кажущиеся сейчас революционными, станут потом общим местом, но путь к ним придется искать самостоятельно. Нельзя просто взять и перенести технологии будущего в 1929 год. А система охлаждения, Варвара развернула чертеж двигателя. При форсировании мотора нужно увеличить теплоотдачу минимум на 30%. Ее карие глаза горели знакомым исследовательским огнем. Я уже знал этот взгляд, она не успокоится, пока не найдет решение. Можно увеличить площадь радиатора, предложил Звонарев, и получить лишнее аэродинамическое сопротивление, парировал Руднев. На расходе топлива скажется. Товарищи, я решил вмешаться, давайте мыслить системно. Нам нужен не просто грузовик, а база для целого семейства машин. Все повернулись ко мне. В наступившей тишине послышалось, как за окном громыхает маневровый паровоз. Предлагаю следующее. Я подошел к чертежной доске. Делаем усиленную раму, но с запасом прочности. Систему охлаждения рассчитываем на максимальные нагрузки. Трансмиссию разрабатываем с учетом будущего увеличения мощности. Но это же удорожание, воскликнул Руднев. Зато потом сэкономим на разработке модификаций. Я начал набрасывать схему на доске. Смотрите, сейчас закладываем базу, а потом можем делать и фургоны, и автобусы, и специальные версии. Я видел, как постепенно загораются глаза у моих конструкторов. Они начинали понимать масштаб замысла. Варвара быстро черкала что-то в блокноте, Звонарев возбужденно теребил свою кожанку, даже скептик Руднев заинтересованно разглядывал схему. Только Циркулев, как всегда невозмутимый, методично записывал что-то в тетрадь, изредка поправляя сползающие пенсне. Но я знал, что именно его педантичность и внимание к мелочам помогут воплотить наши идеи в металле. К обеду мы слегка выдохлись, дискуссии утихли. «Так, стоп», я поднял руку, прерывая очередной технический спор. «Мы тут увлеклись теорией, а надо бы посмотреть, как реально работают грузовики в городе». «В каком смысле?» Звонарев оторвался от чертежа. «В прямом. Поехать, поговорить с водителями, посмотреть условия работы, выяснить, что им мешает, чего не хватает. Дельная мысль, оживилась Варвара, откладывая карандаш. Я давно хотела посмотреть, как ведут себя моторы при городской езде, и с погрузкой-разгрузкой разобраться не помешает, добавил Руднев, снимая очки и протирая их платком. А то мы тут планируем, а кто знает, как оно в реальной жизни. Циркулев педантично сложил бумаги. Позволю себе заметить, что время уже обеденное. Предлагаю сначала пообедать, а потом отправиться в город. За время обеда в заводской столовой мы набросали план действий. Решили разделиться на две группы. Варвара со Звонаревым поедут в автобазу Гуштранса, где больше всего американских грузовиков, а мы с Рудневым и Циркулевым проедем по основным торговым точкам города. Пока ждали машину, я просмотрел утренние наброски. Странное чувство, в памяти четко стоят газели из будущего, снующие по городским улицам, а тут приходится буквально с нуля создавать их прообраз. Сейчас надо правильно определить базовые требования, а там уже техника дойдет и до совершенных форм. Из заводских ворот наш видавший виды Форд выехал около 2 часов дня. За рулем сидел молодой шофер Борис, недавно переведенный из московского филиала. Мы с Рудневым и Циркулевым расположились сзади. Нижний Новгород встретил нас оживленным движением. По булыжным мостовым громыхали телеги, пролетки и редкие автомобили. Вдоль Кремлевского холма тянулись вереницы извозчиков. У продуктовых лабазов толпился народ. Сейчас время послеобеденной торговли. К Средному рынку давайте, предложил я Борису. Там сейчас самый разгар развоза товаров. Машина свернула на узкую улочку, ведущую к торговым рядам. Здесь, у старинных каменных лабазов, всегда толпились грузовики, от древних Урайтов военных времен до новеньких Фордов АА. Возле большого бакалейного магазина натужно фырчал мотором потрепанный грузовик. Немолодой водитель в засаленной кепке и кожаной куртке пытался втиснуть машину в узкий проезд между телегами. «Вот где настоящая школа городской езды», — заметил я коллегам. «Давайте посмотрим». Мы вышли из машины. Циркулев, как всегда педантичный, достал блокнот. Руднев с интересом наблюдал за маневрами грузовика. «Хороший денек, товарищ водитель», — обратился я к шоферу, когда тот наконец припарковал машину. «Тяжело приходится в таких условиях», — водитель вытер пот со лба, окинул нас внимательным взглядом. «А вы, часом, не с завода нового будете, который автомобильный?» «Оттуда», — кивнул я, — «изучаем, так сказать, условия эксплуатации». «Условия, значит», — водитель хмыкнул, вытирая руки ветошью. «Меня Фомичом кличут, 8-й год баранку кручу, а условия у нас сами видите». Он обвел рукой тесный двор. Между каменными стенами лабаза и деревянным забором едва протискивался грузовик. У крыльца громоздились ящики с товаром. «Вот смотрите», — Фомич открыл капот своего Урайта. «Мотор американский, вроде неплохой, но для города слишком прожорливый. На версту по ведру керосина жрет. А где его взять?» «В кооперативе через раз бывает». Циркулев что-то быстро записывал в блокнот, а Руднев внимательно разглядывал конструкцию кузова. «А погрузочная высота?» — спросил я, заметив, как грузчики тяжело поднимают ящики на борт. «Вот», — оживился Фомич, — «самая беда. Высоко больно. Грузчики ругаются, спины рвут. Да и время теряем. А у нас график, 7 точек за день объехать надо». В этот момент во двор втиснулся еще один грузовик, новенький Форта. За рулем сидел совсем молодой паренек в кожаной куртке. «Вот, полюбуйтесь на американскую технику», — Фомич кивнул на Форт. «Вроде и новый, а толку? Вася, покажи товарищам, что у тебя с рессорами творится». Молодой водитель заглушил мотор, спрыгнул с подножки. «Лопнули, будь они неладны. 3-й раз за месяц меняю. А где запчасти брать?» «В кооперативе, говорят, ждите, пока из Америки придут». «А вы на новом заводе, говорят, свои машины делать собрались?» — Фомич прищурился. «Только как бы не вышло, как всегда у нас, шуму много, а толку чуть. Вон, на красном путиловце тоже хотели, да только один черт все вверх тормашками». «Да ладно тебе, Фомич», — перебил молодой Вася. «Завод-то огромный построили. Я на медне мимо ехал, впечатляет. Построить-то построили», — Фомич почесал затылок под кепкой. «Да только где ж вы столько специалистов возьмете? У меня вон племянник там работает, говорит, с инструментом беда, половина рабочих молоток от гаечного ключа еле отличают». Я внимательно слушал эту перепалку. В чем-то они правы, проблем у нас всегда хватало, но главное, что волновали их чисто практические вещи. «А что бы вы хотели от новой машины?» — спросил я. «Вот если бы делали специально для городской работы, чтоб запчасти были», тут же отозвался Вася. «И не заграничные, а наши. И чтоб в любой мастерской починить можно было. И расход поменьше», добавил Фомич. «А то на нынешних тарифах едва концы с концами сводим. План-то спускают, будь здоров, а про бензинный ремонт молчок». Руднев что-то черкал в блокноте, а Циркулев внимательно осматривал конструкцию кузова Форда. «И еще», Фомич понизил голос, «вы уж там с начальством потолкуйте. Может, с запчастями как наладите, а то ведь как получается, машины есть, работать надо, а чинить нечем». Руднев, всю беседу хранивший ироничное молчание, наконец не выдержал. «А может, вам еще и личного механика к каждой машине приставить?» Он снял очки и насмешливо прищурился. «И персональную нефтебазу в придачу, Алексей Платонович?» Я предостерегающе покачал головой. «Люди дело говорят». Фомич насупился, но промолчал, а вот Вася, горячий по молодости, вспыхнул. «А что, мы не люди, что ли? Вы попробуйте сами на таком драндулете по городу покрутиться». «Ну-ну, товарищи», я поспешил разрядить обстановку. «Спасибо за дельные замечания. Обязательно учтем при проектировании». Циркулев, до этого молча делавший пометки в блокноте, педантично свернул его и убрал в карман. «Полагаю, нам пора двигаться дальше. На Большой Покровской в это время тоже должно быть оживленно». «И правда», я посмотрел на часы. «Борис, заводи машину». «Счастливо оставаться», буркнул все еще недовольный Руднев, забираясь в Форд. «Вы это извините, если что не так», примирительно произнес Фомич. «Наболело просто». Уже отъезжая, я видел в зеркало заднего вида, как оба водителя о чем-то оживленно заспорили, показывая на наш автомобиль. «Острый у вас язык, Алексей Платонович», заметил я, когда мы выехали со двора. «А что я такого сказал?» фыркнул Руднев, протирая запотевшие очки. «Им дай волю, они потребуют автомобиль с золотым карбюратором и вечным двигателем в придачу». Борис уверенно вел машину по мощеным улицам старого города. Вскоре мы выехали на Большую Покровскую, где у больших магазинов всегда толпились грузовики. «Вон, смотрите», я указал на любопытную картину. У большого гастронома пытался развернуться старенький фиат с кустарно наращенными бортами. Его немолодой водитель в потертом кожаном пальто отчаянно крутил баранку, пытаясь вписаться в узкий проезд. «Стойте-ка», Руднев подался вперед. «Это же Петр Савельич, я его еще по Сормовскому заводу помню». Мы остановились неподалеку. Водитель фиата, закончив наконец маневр, вылез из кабины, вытирая пот. «Не как Лешка», узнал он Руднева. «Какими судьбами?» «Да вот изучаем, как народ мучается», Руднев кивнул на его машину. «Я смотрю, ты своего итальянца еще не списал, а на чем работать?» Петр Савельич похлопал по облезлому капоту. «Новых не дождешься, а этот хоть и старый, но еще бегает. Правда, намучаешься». «Что так?» — поинтересовался я. «Да вот, полюбуйтесь», — он откинул капот. Под ним обнаружился причудливый гибрид итальянского мотора с самодельными деталями. «Запчастей нет, приходится самому придумывать. Вон, коллектор из самоварной трубы сварганил. Любопытная конструкция». Циркулев склонился над мотором, поправляя съехавшие пенсне. «А как с надежностью?» «Да как сказать», водитель почесал затылок. «Когда не спешишь, ездит. А как навалишь груза под завязку, да по нашим колдобинам, тут уж молись». «А почему борта нарастили?» спросил я, разглядывая кузов. «Так план же», Петр Савельич махнул рукой. «Сверху спускают одну цифру, а как ее выполнять, никого не волнует. Вот и крутимся. На родных бортах много не увезешь», пришлось добавить. «Только рессоры теперь летят почем зря». Руднев хмыкнул, а потом удивляются, почему машины ломаются. «Вот-вот», оживился водитель. «А еще говорят, бережливость, экономия. Какая тут экономия, когда я на одних запчастях разоряюсь? У меня вон напарник есть, так он на своем Форде только за прошлый месяц 3 рессоры сменил, а новый завод вроде собирается грузовики делать, как бы между прочим заметил я». «Слыхал?» — кивнул Петр Савельич. «Только вы уж там постарайтесь, чтобы не как всегда, а то наделают машин, а толку чуть, ни запчастей, ни ремонта». В этот момент из магазина выскочил молодой грузчик. «Петр Савельич, там еще ящики привезли, надо срочно забрать». Шоферюга посмотрел на нас и пожал плечами. «Работать надо, некогда лясы точить». Попрощавшись с Петром Савельичем, мы поехали дальше. До вечера успели посетить еще два места, большой продуктовый склад у пристани и овощную базу на окраине города. На складе у пристани главной проблемой оказалась высота погрузки. Грузчики проклинали высокие борта американских грузовиков, а заведующий жаловался на невозможность загнать машину под навес, не хватало маневренности. На овощной базе нам показали целое кладбище поломанных машин. Главный механик, щуплый немолодой человек в промасленной спецовке, с горечью рассказывал о слабых тормозах и ненадежных карданных валах. К концу дня у нас набрался внушительный список проблем. Циркулев исписал почти весь блокнот своим мелким почерком. Даже скептик Руднев признал, что поездка оказалась полезной. Что ж, подвел я итог, когда мы возвращались на завод в лучах заходящего солнца, теперь хотя бы знаем, чего не нужно делать в нашей машине. И главное, что нужно сделать, добавил Циркулев, просматривая записи. Позвольте заметить, требования к городскому грузовику оказались весьма специфическими. Впереди уже виднелись корпуса завода. Нас ждала большая работа, воплотить все увиденное и услышанное в реальную конструкцию. В кабинете я первым делом поинтересовался у секретаря, не вернулись ли Варвара со Звонаревым. Нет, Леонид Иванович. Звонили час назад из автобазы, сказали, что задерживаются, там какой-то интересный случай с коленвалом на новом Форде. Я улыбнулся. Зная увлеченность этой парочки техническими загадками, можно было не сомневаться, что они застрянут там надолго. Около 9 вечера я еще раз заглянул в конструкторское бюро. Пустые кульманы, на столах разложенные чертежи. В углу одиноко горела настольная лампа. Варвара Никитична со Звонаревым не объявлялись? Спросил я у припозднившейся уборщицы. Не видала, покачала она головой, орудуя шваброй. Да и не звонили вроде больше. Странно. Обычно Варвара всегда докладывала, если задерживалась. Впрочем, зная ее увлеченность техническими загадками, можно не сомневаться, что она застряла, решая их где-то в городе. Около 11 вечера я вернулся в свою съемную квартиру в двухэтажном деревянном доме неподалеку от завода. Старая хозяйка уже спала, только тусклая лампочка освещала крутую лестницу. Старинные ходики в простенке между окнами показывали начало третьего, когда резкий телефонный звонок разбудил меня. «Леонид Иванович», в голосе Байкова слышалась тревога. «Извините за поздний звонок, но тут такое дело. В общем, срочно приезжайте на завод. Чрезвычайное происшествие с Загорской и Звонаревым. Что случилось? По телефону не могу объяснить, но дело серьезное, очень серьезное. Прошу вас поторопиться». Я уже торопливо одевался, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. Что-то подсказывало, ночь предстоит непростая. Глава 16. Чрезвычайное происшествие. После обеда команда выехала из завода, сразу разделившись на две группы. Пока Варвара собирала измерительные инструменты в потертый кожаный портфель, Звонарев торопливо делал пометки в блокноте. Его длинные пальцы были испачканы карандашным грифелем. Утром он работал над чертежами новой системы охлаждения. Краснов передал им письмо для начальника автобазы. Там договоренность с руководством. Осмотрите все внимательно, поговорите с механиками. Особое внимание на износ деталей. Они спустились во внутренний двор завода, где их ждал видавший виды Форд с молодым шофером Пашей. Варвара привычно устроилась на заднем сиденье, расправив складки строгого синего платья. Звонарев примостился рядом, его длинные ноги с трудом уместились в тесном пространстве. На молитовку, к автобазе, Паша, распорядилась Варвара, привычным жестом поправляя выбившуюся прядь. Машина выехала за заводские ворота. Нижний Новгород встретил их оживленным движением. Время послеобеденное, самый разгар трудового дня. Пока ехали, Звонарев увлеченно рассказывал об идеях по усовершенствованию подвески. Варвара слушала внимательно, время от времени делая пометки в маленьком блокноте, который всегда носила в кармане халата. Ее карие глаза поблескивали, она явно предвкушала интересную техническую работу. За окном проплывали знакомые улицы осеннего города. Листья на деревьях уже пожелтели, но еще держались на ветках. Низкое октябрьское солнце бросало длинные тени на булыжные мостовые. Где-то вдалеке гудели заводские гудки, близилось время пересменки. Форд покачивался на неровностях мостовой. Паша, коренастый паренек в новенькой кожанке, ловко лавировал между телегами и пролетками. «Что, товарищи инженеры, американские машины изучать едете?» Обернулся он, когда они встали на перекрестке, пропуская обоз. «А я вам так скажу, капризные они, эти Форды». Варвара подалась вперед. «В чем же капризные, Паша? Да вот хоть карбюратор взять, Он снова тронул машину с места. Как погода сырая, так начинает капризничать. Приходится регулировать чуть не каждое утро. А у меня во вторую смену напарник, Колька Зыков, руки, простите, кривые. Все время что-нибудь разладит. Звонарев оживился, достал блокнот. А что еще за проблемы бывают? Ремни вентилятора часто рвутся. Особенно когда груз тяжелый и в гору едешь. А где новые взять? В кооперативе то есть, то нет. Приходится старые латать. Паша умело объехал выбоину на мостовой. Вот у немцев, говорят, с этим лучше. У меня дружок на бенце работает, так у них запчасти надежнее. Варвара что-то быстро записывала, закусив губу. А с коробкой передач как? Поинтересовалась она. О, тут целая история. Паша даже крутанул головой. Третья передача воет как паровоз. Особенно после 40 верст в час. Механики говорят, это шестерни износились. А менять, дорого и долго ждать. Звонарев переглянулся с Варварой. Информация оказалась очень полезной для их проекта. Они как раз обсуждали утром конструкцию коробки передач для нового грузовика. Машина свернула на Молитовскую улицу, где вдали уже виднелись ворота автобазы. У ворот автобазы дежурил немолодой сторож в потертом тулупе. Проверив документы, он махнул рукой в сторону приземистого кирпичного здания конторы. Начальство там, у Фомы Ильича. В полутемном кабинете просвирненно пахло махоркой и машинным маслом. Фома Ильич устроился за массивным дубовым столом, который явно помнил еще дореволюционные времена. На стене висела схема автобазы, испещренная пометками карандашом, и потрепанный календарь Гуштранса за 1929 год. «Присаживайтесь, товарищи специалисты», – Просвирнин указал на обшарпанные стулья. Его широкое лицо с окладистой сидеющей бородой выражало смесь настороженности и любопытства. «Значит, новые машины проектируете?» Варвара достала блокнот. «Нам важно понять, как ведет себя техника в реальных условиях. Сколько у вас машин на балансе?» Просвирнин потер переносицу, на которой остался масляный след. 32 единицы. Разношерстные, прямо скажем. Форды а новые, еще пара Уайтов с германской войны осталось, три Фиата итальянских. С запчастями, сущие наказания. А как организован ремонт? Поинтересовался Звонарев, машинально теребя пуговицу на кожанке. Вот тут самое интересное. Просвирнин понизил голос и подался вперед. На столе звякнула пустая чайная кружка. Запчасти через кооперацию получаем, но они дорогие и не всегда есть в наличии. Приходится выкручиваться. Механики у нас золотые руки, сами многое делают. Он выдвинул скрипучий ящик стола. Вот, глядите, на стол легла потертая книга учета. За прошлый месяц 3 коробки передач капитально отремонтировали, 5 моторов перебрали. А знаете, во что это встает? Варвара быстро просматривала записи. А качество запчастей как оцениваете? Просвирнин хмыкнул, погладил бороду. По-разному бывает. Американские дорогие, но надежные. А которые через кооперацию, там уж как повезет. Он помолчал, будто раздумывая, стоит ли продолжать. Есть тут одна артель в городе. Неофициально, конечно. Детали у них вроде неплохие, но... В дверь постучали. Заглянул молодой парень в промасленной спецовке. Фома Ильич, там 8-я машина вернулась, опять давление подскочило. Просвирнин тяжело поднялся. Вот так и живем, товарищи инженеры. Пойдемте в цех, там нагляднее будет. Заодно с механиками потолкуете, они вам больше моего расскажут. По пути он все говорил, то и дело останавливаясь и разворачиваясь к собеседникам. Главная проблема знаете какая? Машины-то все разные. Каждый подход нужен. Вот взять хоть итальянцев, капризные, но выносливые. Форды проще, но как груз под завязку, у них рессоры не держат. Уайты, те вообще динозавры, запчасти только самим делать. Ремонтный цех оказался длинным помещением с высокими окнами под потолком. Под рядами тусклых электрических ламп стояли грузовики в разной степени разборки. Пахло машинным маслом, бензином и металлической пылью. В дальнем углу, под пыльным окном, стоял наполовину разобранный Уайт. Михаил Степанович Кругляков колдовал над мотором, его изуродованная левая рука как-то особенно ловко придерживала инструменты. Услышав шаги, он обернулся, вытирая здоровую руку промасленной ветошью. Изрезанное морщинами лицо с седыми пышными усами выражало то особое достоинство, которое бывает только у мастеров старой школы. «К нам гости!» – прогудел он басом, оглядывая пришедших. На Варвару глянул с особым интересом. «Барышня-инженер, редкость у нас такая, Варвара Никитична Загорская», – представилась она, – «а это Мирослав Аркадьевич Звонарев, Мы с нового автозавода изучаем особенности эксплуатации грузовиков. Кругляков хмыкнул в усы. С завода, значит, ну-ну, а я вот как раз с этим американцем вожусь. Хотите посмотреть, что у них там внутри творится? Он отошел к верстаку, на котором были аккуратно разложены детали. Вот, глядите, это распредвал Суайта, который 3 года отходил. Его узловатые пальцы погладили металл. Видите выработку на кулачках, неравномерная совсем. А знаете почему? Варвара склонилась над деталью, прищурившись. Похоже на проблему с закалкой, именно. Кругляков оживился. А я вот что еще заметил. Он достал из кармана промасленной куртки потертую записную книжку. Веду учет, понимаете. Так вот, летом износ идет быстрее, особенно когда пыльно. Звонарев быстро делал пометки в блокноте. А система смазки не справляется, в том-то и дело. Кругляков заговорил горячее, в глазах появился азарт. Масляный насос слабоват. Я тут придумал кое-что. Он заговорщически понизил голос. Видите вон тот мотор, на нем я модернизацию сделал. Усилил давление в системе. Он провел их к другому верстаку, где лежал разобранный двигатель. Вот, смотрите. Тут канавку расточил, тут втулку поставил усиленную. Его искалеченная рука порхала над деталями. Теперь масло лучше идет. Только вот беда, запчасти все равно нужны оригинальные. А где их взять? А что с поршневой группой? Поинтересовалась Варвара, разглядывая мотор. О, Кругляков просиял. Тут целая история. Он вытащил из ящика верстака поршень. Глядите, что американцы придумали. Сверху они алюминиевые, а юбка чугунная. Хитро. Но опять же, износ неравномерный, говорил он все больше увлекаясь, то и дело показывая новые детали. В его речи проскальзывали старые, дореволюционные технические термины. Чувствовалось, что механик успел поработать еще на старых заводах. А вот еще случай был, он понизил голос до шепота. Прошлым летом привезли нам партию запчастей через кооперацию. Вроде все честь по чести, документы в порядке. А я гляжу, что-то не так, металл другой. Определил по звуку, всю жизнь с железом работаю, меня не обманешь. Варвара насторожилась. И что же, да поставили на машину. Через неделю, клин. Хорошо, успели заметить, а то бы весь мотор разбило. С тех пор я каждую деталь простукиваю, проверяю. Он значительно поднял палец здоровой руки. В нашем деле глаз да глаз нужен. Тут он прервался, прислушался к звукам из дальнего угла цеха. Ишь как стучит, непорядок. Надо бы глянуть. Этот разговор заставил Варвару и Звонарева задуматься. Что-то в словах старого механика о подозрительных запчастях заставляло насторожиться. Следующим их экскурсоводом стал молодой, но уже опытный моторист Витя Лапшин. Невысокий крепкий паренек лет 25, встретил их у верстака, заваленного деталями. В движении их чувствовалась особая, молодая энергия. Темно-русые волосы были аккуратно подстрижены, а на чистой спецовке красовался значок «Ударник труда». «Вы только гляньте, что делается!» Без предисловий начал он, вытаскивая из груды железа поршневые кольца. 3 месяца от силы ходит, а стоят. Он присвистнул. «Я за эти деньги полмесяца вкалываю». Звонарев взял кольцо, повертел в руках. «А зазоры какие при установке даете?» «Вот». Лапшин просиял, метнулся к шкафчику и достал потрепанный американский справочник. «У меня все по науке». Смотрите, он быстро листал страницы, вот тут рекомендации, только толку чуть, эти новые кольца, они какие-то, он замялся, подбирая слово, неправильные они, Варвара опять навострила уши, в каком смысле неправильные, Лапшин нагляделся по сторонам и понизил голос, я ведь до революции еще мальчишкой у отца в мастерской крутился, он мотористом был, царство ему небесное, так вот, я помню, как настоящие кольца выглядят, а эти, он постучал пальцем по металлу, вроде и на вид такие же, а работают по-другому, он подвел их к верстаку у окна, где было светлее, вот, глядите, достал из ящика еще несколько колец, это американские, родные, это наши, советские, а это, он выложил 3-й комплект, это те самые, неправильные, вроде похожи, а звенят по-разному. Звонарев достал из кармана кожанки лупу, а структура металла отличается, еще как, Лапшин заговорил быстрее, увлекаясь, я их уже с год собираю, сравниваю, смотрите, он достал замусоленную тетрадку, тут все записано, какие когда ставил, сколько проходили, Звонарев делал пометки, зарисовывал узлы, записывал размеры, его рыжая шевелюра к вечеру стала совсем несуразной, он то и дело взъерошивал волосы, обдумывая услышанное. Варвара склонилась над записями. А откуда эти неправильные поступают? Лапшин помрачнел. Через кооперацию вроде как, документы есть, все честь по чести. Только вот что странно, иногда они лучше американских работают. Представляете, он полез куда-то под верстак, а вот еще что покажу. На свет появился фанерный ящик, тут у меня целая коллекция. Вот, смотрите, шатунные вкладыши, тоже три разных типа. И опять та же история, непонятно, кто делает, но качество иногда отменное. А с другими деталями такое бывает? Поинтересовался Звонарев. Сплошь и рядом, Лапшин увлеченно выкладывал все новые детали. Вот клапана, вот толкатели, вот коренные подшипники. У меня уже целый музей собрался. Даже старший механик заинтересовался. Он вдруг осекся, будто сказал лишнее. Только вы это, не подумайте чего. Я ведь для дела собираю, для понимания. В этот момент в цехе раздался громкий ляск. Кто-то уронил инструмент. Лапшин вздрогнул и торопливо начал убирать детали. Ладно, мне работать надо. Вон, слышите, форт новый пригнали, стучит что-то. Варвара и Звонарев переглянулись. В словах молодого моториста явно проскальзывало что-то тревожное. Что-то, требующее более тщательного расследования. Самым интересным оказался разговор со старшим механиком Николаем Васильевичем Шестопаловым. Он принял их в своей каморке рядом с инструментальной кладовой. Тесное помещение, заставленное железными шкафами с документацией. На стене висели диаграммы и графики, аккуратно вычерченные цветными карандашами. Сам старший механик, худощавый человек лет 45 с внимательными голубыми глазами за стеклами пенсне, производил впечатление скорее ученого, чем работника автобазы. «Присаживайтесь», он освободил для гостей два колченогих стула. «Чай будете? У меня тут свой чайник». Пока закипала вода в жестяном чайнике, Шестопалов достал из шкафа толстую папку в коленкоровом переплете. Вот, он бережно положил ее на стол. Здесь вся статистика за последние 3 года. Каждая поломка, каждый ремонт, с графиками и выводами. Его длинные нервные пальцы осторожно перелистывали страницы. Обратите внимание, он указал на цветную диаграмму. Вот любопытная закономерность. Синяя линия – износ оригинальных американских деталей. Красная – советских, а зеленая, он помедлил, это те запчасти, которые идут через кооперацию. Варвара склонилась над графиками. Странно, зеленая линия иногда даже лучше синей показывает. Именно, Шестопалов оживился, его глаза заблестели. И это при том, что стоят они дешевле. Я тут целое исследование провел. Он достал еще одну папку. Смотрите, химический анализ металла. У меня приятель в лаборатории технологического института работает, он помог. Звонарев с интересом разглядывал таблицы. Легированная сталь, в кустарных условиях, в том-то и дело. Шестопалов понизил голос. По всем признакам, это заводское производство. Высокая культура металлургии, точная механическая обработка. Но кто и где это делает, загадка. Он прошел к двери, выглянул в цех. Плотно прикрыл ее и вернулся к столу. Я тут провел небольшое расследование. Взял все накладные за год, проследил поставщиков. И знаете что? Концы обрываются на каком-то складе в Сормово, а дальше темный лес. Варвара помешивала ложечкой в стакане с чаем. А качество стабильное, в том и странность. Шестопалов вытащил из папки несколько графиков. Смотрите, первые партии были так себе. Потом, резкое улучшение. Будто кто-то отладил технологию, а последние 2 месяца – просто удивительное качество. Он встал, прошелся по каморке, но самое интересное не это. Я заметил одну закономерность. Он достал из кармана потертый блокнот. Такие же детали появляются и на других автобазах. В Коновино, в Сормово, даже в Балахне. И везде та же история, неизвестный производитель, высокое качество – цены ниже рыночных. Звонарев что-то быстро записывал. А с браком сталкивались? Почти нет. Шестопалов покачал головой. Редкие случаи, в пределах нормы. Но вот что странно. Он снова подошел к двери, проверил, нет ли кого снаружи. В последнее время стали появляться детали явно по нашим чертежам. Тем, которые мы сами разработали для улучшения конструкции. Он выдвинул ящик стола. Вот, посмотрите. Это наш улучшенный масляный насос. А это... точно такой же, из последней партии кооперативных запчастей. Разница только в клейме. В этот момент в дверь постучали. На пороге появился взволнованный молодой механик, лицо круглое, нос картошкой. Николай Васильевич, там с новым Фордом беда, Мотор клинит. Шестопалов поспешно убрал детали. Сейчас подойду. Он повернулся к гостям. Может, взгляните, тут что-то нечисто. Машина только с обкатки. Пробег всего 500 верст. Варвара и Звонарев согласно кивнули. Такой случай нельзя упустить. Новый мотор с непонятной неисправностью – это всегда интересно для конструктора. Тем более, что история с загадочными запчастями становилась все интереснее. Так они и остались, в холодном гараже, под тусклой лампочкой, склонившись над загадочно молчащим двигателем. Уже стемнело, когда они закончили разбираться в разобранном двигателе нового Форда. В цехе к тому времени остались только дежурный механик да пара ремонтников в дальнем углу. Тусклые лампы под потолком отбрасывали резкие тени. Шестопалов недавно ушел домой. У него заболела дочь, и он, извинившись, поспешил к семье. Еще днем Варвара отпустила Пашу. «Езжай, голубчик, нечего тебе тут до ночи сидеть. Мы сами доберемся». «Да как же так?» – начал было водитель. «Иди, иди», – мягко настояла она. «У тебя ведь семья, а у нас тут работы часа на три, не меньше». Около 9 вечера появился Просвирнин. «Так, Степаныч, дуй-ка на Молитовскую базу, там с бензовозом проблема. А вы, Орлы, это он к ремонтникам, на Коновинскую, помощь с разгрузкой. Машина с запчастями пришла. Да мы вроде как здесь нужны», — начал был один из ремонтников. «Выполнять», — рявкнул начальник базы, — «там дело срочное». Механики переглянулись, но перечить не стали, накинули телогрейки и ушли. В огромном цехе остались только Варвара со Звонаревым, углубившиеся в изучение мотора. Они даже не заметили ухода других людей. «Странно», — пробормотала Варвара, разглядывая шатунные вкладыши. «Смотрите, Мирослав Аркадьевич, характер износа необычный, будто металл совсем другой структуры». Звонарев протер запотевшие очки, а клеймо какое-то незнакомое, не американское и не наше. Внезапно Варвара замерла. «Постойте-ка». Она достала из кармана халата блокнот с записями разговора с Лапшиным. «Те самые неправильные детали. Но здесь что-то не так, смотрите». Она показала на едва заметную маркировку на торце вкладыша. «Это же номер нашего чертежа. Тот самый, который мы только месяц назад разработали. Он еще даже в производство не пошел». «Тише». Звонарев схватил ее за руку. В дальнем конце цеха послышались шаги и приглушенные голоса. В цех вошли трое. Просвирнин, какой-то грузный человек в кожаном пальто и еще один, тот самый молодой механик, с круглым лицом. «Утюг недоволен», — донесся резкий голос человека в пальто. «График срывайте, а конкуренты не дремлют». «Да разве ж я виноват», — ответил Просвирнин. «Эти с автозавода повадились, все носом крутят. Вот, опять сегодня задержались. Тут были». «Заткнись», — оборвал его круглолицый. «Где чертежи с последней партии?» Внезапно что-то звякнуло. Эта Варвара случайно задела гаечный ключ. «Кто здесь?» — рявкнул человек в пальто. Их обнаружили почти сразу. Через минуту они уже стояли под яркой лампой, окруженные пришельцами. «Так-так», — процедил молодой механик. «Инженеры, значит, много успели разнюхать? Я их все время отвлекал, пока болтали с нашими. Что с ними делать?» — нервно спросил Просвирнин, утирая пот со лба. «В подвал их», — распорядился человек в пальто. «До утра пусть посидят, а там решим. Утюг сам разберется». Их грубо втолкнули в какую-то коморку в подвале. Лязгнул замок. «Влипли», — выдохнул Звонарев, ощупывая в темноте стены. «Но хоть теперь все ясно. Утюг — это какой-то местный авторитет среди уголовных. Он наладил выпуск поддельных запчастей, используя наши чертежи. Вот откуда такое качество». «Погодите», — прошептала Варвара. «У меня же есть». Она порылась в кармане халата и достала маленький перочинный нож. «Отец всегда говорил, настоящий механик без инструмента не ходит. А еще у меня остался карандаш и клочок бумаги», — добавил Звонарев. «Может, сумеем вылезти или хотя бы как-то записку передать?» Где-то наверху громко хлопнула дверь. Времени оставалось мало. Глава 17. Подделки. В подвальной коморке было темно и сыро. Пахло пылью, машинным маслом и какой-то застарелой плесенью. Варвара на ощупь исследовала стены, пока глаза привыкали к темноте. Ее руки, огрубевшие от работы с механизмами, находили вкладки каждую выбоину, каждую трещину. «Тут должна быть вентиляция», – прошептала она. «В таких старых зданиях всегда делали продухи в подвалах». Звонарев нервно поправил съехавшие очки. В тусклом свете, пробивавшемся из-под двери, его рыжая встрепанная шевелюра казалась темной. Он старался держаться спокойно, но пальцы, теребившие пуговицу на потертой кожанке, выдавали волнение. «Северная стена должна выходить на улицу», — отозвался он шепотом. «Там логичнее всего искать». Варвара кивнула. Несмотря на тревожную ситуацию, ее лицо сохраняло сосредоточенное выражение. Только закушенная губа и чуть подрагивающие руки выдавали внутреннее напряжение. Они методично обследовали стену, двигаясь от угла к углу. Внезапно пальцы Варвары нащупали металлическую решетку. «Нашла», — выдохнула она. «Помогите-ка».